Часть вторая. Сами набьем мы патроны. Глава первая. Свесив ноги, Савва сидел на самой кромке высокого отвесного утеса. Вера ходила под скалой, поглядывая на Савву снизу, и злилась. «Но чего ты сидишь там? Забрался один». «Хорошо. А зачем ногами болтаешь?» «Очень хорошо. Хоть говорил бы, а то молчишь». «Думаю». «О чем думаешь ты?» «Вспоминаю». «Вспоминаешь чего?» «Как приехал сюда, как с тобой познакомился». «Ну и вспоминай, если хочешь». Вера сердито отвернулась к реке. Уселась на маленькой ровной площадке, поросшей чабрецом и голубой полынью, подтянула колени, обняла их руками, положила на руки подбородок и превратилась в камень. «Верочка, а ты помнишь?» Камень оставался недвижим. «Ты помнишь, как было?» Никакого ответа. Далеко внизу чешуйчато серебрились волны реки. «Ну, тогда я один буду вспоминать». Станционный колокол торжественно ударил три раза. Впереди поезда протрубил стрелочник. Вдали из путаницы светлых нитей рельсов ему откликнулся еще один такой же хриповатый рожок. Заливисто заверещал кондукторский свисток, басовито прогудел паровоз, загрохотали буфера, и состав медленно тронулся. Дежурный по станции, выпятив грудь, пошел вдоль платформы. Его чуть не сбил с ног молодой кудрявый парень, с запозданием выскочивший из вагона третьего класса. «Почтеннейше», — обратился к дежурному парень, — «как тут мне пройти в мастерские?» Тот бегло взглянул на затасканный куцый пиджачок парня, на ситцевую, пропитанную дорожной пылью, косоворотку, на сапоги, бутылочки, узелок под мышкой, и, дернув носом, молча отошел. Откуда-то сразу возник усатый жандарм. «Вид», — потребовал он у парня, — и, раздраженный пристальным взглядом его дерзких карих глаз, еще более грозно прибавил. «Скажи, вид, кто такой и откуда?» «Мастеровой я. А видик вот, пожалуйста». И вытащил из бумажника документ. Жандарм внимательно прочитал его, включил приметы. «Савва Иванович Трубачев», — прочитал он раздельно. «Хм, нынче все пошли Иванычи. И фамилия... Молодой человек», — жандарм постучал пальцем по документу, — «неестественная у вас фамилия. Имя тоже Савва». «Да-с». «Идите». И, разглаживая усы, удалился. «Напрасно ты, парень, дежурного назвал почтеннейшим. Вроде как мелкого купчика», — кто-то сказал у Саввы за спиной. Он оглянулся. Маленький щупленький стрелочник прятал помятый медный рожок за голенище. «Полагается называть господин дежурный», — наставительно поучал стрелочник. «Дяденька, да разве же можно с дураков спрашивать?» Савва стоял серьезным лицом. «Ух ты какой! Откуда-то ты появился?» — удивился стрелочник. «Я? Из Нижнего». Савва даже рукой загородился от своего собеседника. «Да ты чего подумал, дяденька, насчет дурака?» «Это же я не про него, а про себя сказал». «А, ну то-то же. Хитрый ты парень», и дружески хлопнул Савву по плечу. «У тебя здесь кто, родные или знакомые?» «Нет никого». «А чего же ты тогда сразу с поезда в мастерские направился? На квартиру надо сначала устроиться». «Вот оказалось и верно, что умом не дошел. Спасибо за толковый совет, дяденька. Извиняюсь, не знаю, как звать тебя». «Кузьма Прокопьевич». «Вот оно что». «Так у моего же дедушки Кузьмой одного приятеля звали». «А Прокопий, кто не знает, святой угодник был». «Парень», — погрозил ему стрелочник, — «это чтобы запомнить я». И Савва опять загородился ладонью. «Только запомни. А чтобы позубоскалить, не-не, право. А для хорошего знакомства нашего, Кузьма Прокопьевич, Теперь расскажи мне, где бы снять квартиру?